Но разве мы не можем использовать системы бункера, чтобы отгородить монстров? Уверен, тут есть все необходимое для обустройства укрытия внутри. Я изучал схемы. Каждые 5 этажей есть укрепленные области, где можно было бы закрепиться и перекрыть выходы, не унимался я. Мои слова вызвали только недоумение у остальных. Госпожа, честно, не понимаю, откуда вы его нашли. На вид столько лет, а базовых вещей не знает, тихо пробормотал Максим, чем заслужил мой возмущенный взгляд. Пазл, не надо, вы видели его досье. Наш новобранец, считай, только вчера родился и может многого не знать, заступилась Елена. Затем добавила, мы не можем пользоваться системами бункера. Никто из нас, да и из других групп, не смог их запустить или хотя бы заставить реагировать. И это при том, что за все наши вылазки мы не обнаружили серьезных повреждений. Для нас эти технологии попросту недоступны. Информация меня удивила. Это может подтвердить одну из моих догадок. Нужно скорее попасть внутрь. Благо, вопросов у меня больше не осталось. Мы собрались и двинулись в бункер. Построение было простым. Виктор шел первым, прикрывая нас щитом. За ним двигался Андрей, как основная боевая единица против одиночных целей. Максим и Мария держались рядом с Еленой, которая шла в центре и готовила калибр для плотного огня. Я же плелся замыкающим, наблюдателем. Елена заранее объяснила, что пока моя роль не определена, я должен находиться сзади, чтобы не нарушать боевой порядок. Спорить я не стал, хотя мысли на этот счет у меня имелись. Пройдя через узкий, темный коридор, мы подошли к массивной двери, ведущей внутрь. На первый взгляд, она выглядела слишком новой, слишком ухоженной для этого места, явно не оригинальная. Ее установка, судя по всему, была вынужденной мерой. Виктор, привычно и уверенно, занялся ее открытием. Его действия были отточенными, как у человека, который уже не раз проделывал это. Спустя пару минут, раздался характерный щелчок, и дверь начала медленно отъезжать в сторону. Как только я сделал шаг внутрь, я сразу понял, что имела в виду Елена, предупреждая, что одно лишь присутствие в этом месте заставит меня осознать свой уровень подготовки. Давление на разум обрушилось моментально, будто на голову сбросили тяжелую наковальню. Словно весь вес этого мрачного места упал на меня разом. На мгновение я потерял концентрацию, но быстро справился, применив ту же технику, что использовал для защиты от телепатии Елены. Природа этого давления была понятна. Концентрированная энергия астрала, она исходила из разлома, пропитывая все вокруг своим чуждым присутствием. Ух, как бодрит, ха-ха, обожаю, весело рассмеялся Андрей, прервав мои мысли. Однако его радость продлилась недолго. Виктор резко толкнул его в сторону, не из-за раздражения, а потому что через то место, где секунду назад стоял наш говорун, внезапно пронеслась череда тонких, черных щупалец, прорезая воздух с характерным свистом. Все мгновенно напряглись, оружие было наготове. Я, не отрывая глаз, пытался разглядеть нападающее существо. Оно выглядело странно и чуждо. Нечто, напоминающее комок темного, постоянно движущегося вещества, как живую массу смолы, из которой тянулись десятки тонких щупальцев. Существо двигалось хаотично, растекаясь, сжимаясь, будто не могло определиться с собственной формой. Его размер едва превышал полметра в диаметре, но это было обманчиво, оно казалось больше за счет постоянного движения. Монстр явно был настроен враждебно. Сжавшись, он внезапно прыгнул на нас, словно пружина, выпуская острые щупальца. Я успел заметить тонкую полоску, похожую на рот, и десятки маленьких белых точек, глаз, беспорядочно разбросанных по его телу. Но он так и не долетел. Монстр взорвался в воздухе, оставив после себя лишь шлейф черной субстанции. Андрей уже убирал свой пистолет в кобуру, предварительно театрально сдув несуществующий дым с дула. «Хе, госпожа, а разве эти ребята должны были нас встречать?» С ухмылкой обратился он к Елене, но ее лицо оставалось мрачным. Она медленно покачала головой. «Нет, не должны». Глава 14. Отряд был явно удивлен внезапной атакой, но объяснить это было легко. Согласно тому, что я знал, твари, даже если им удавалось прорваться на самый верхний этаж, никогда не добирались до выхода из бункера. А тут такое новшество, явно неприятное. Тем не менее, никто долго не задерживался. Отряд быстро пришел в себя и двинулся дальше. Задерживаться на одном месте дольше необходимого здесь явно не входило в планы. Как и оговаривалось ранее, я оставался в роли наблюдателя. Чувствовал себя словно на экскурсии, где мне предоставили возможность изучить, как работает команда в полевых условиях. На словах я уже представлял их взаимодействие, но теперь хотел увидеть все в деталях. Стоило нам пройти всего несколько десятков метров по тускло освещенным коридорам, как мои догадки начали подтверждаться. Старые технологии, покрытые слоем времени, устройства, кажущиеся почти знакомыми, все это будило во мне непреодолимое желание осмотреть каждый уголок, и с каждой секундой я понимал все яснее. Мне нужно добраться до самого низа, закрыть этот разлом, а еще лучше, засесть здесь на несколько месяцев и разобраться, что именно скрывает этот бункер. Виктор шел впереди, уверенно и молча, хотя молчание для него привычно, в этот момент казалось, будто он вообще утратил способность говорить. Огромный, словно живая стена, он двигался с точностью и аккуратностью, которые могли бы вызвать зависть даже у машины. Я уловил всплеск энергии, его тело уже было наполнено псионикой, готовое реагировать на любую угрозу. «Прикройте тылы», — произнесла Елена, и только сейчас я заметил, что ее астральные щупальца обвивали Виктора. Напоминало то, что она использовала с Лианом. ХМ, телепатия, возможно, они общаются через мысли-речь, но почему тогда всех остальных не подключить к этой сети? Вопрос интересный, но сейчас времени на его обсуждение не было. Монстры из астрала появились почти сразу. Первым был нечто вроде гибрида человека и кальмара, покрытого десятками длинных, извивающихся щупалец. Существо метнулось к Виктору с пугающей скоростью, но удар был столь же мгновенным. Его перчатка с громким хрустом пробила склизкую массу, и монстр просто рассыпался в воздухе, словно пыль. Виктор действовал быстро и точно, а в своем особом зрении я увидел, как он мысленно прорабатывал обратные движения. Интересно, как он справляется с этим эффектом в обычной жизни. Это заслуживает изучения. Позади раздался громкий хлопок. Андрей поднял пистолет, и серебристая вспышка пробила очередного монстра, на этот раз напоминающего гигантскую змею. С легкой усмешкой он театрально прокрутил оружие на пальце. Даже удивительно, что на этот раз обошлось без его фирменной колкой шутки. Похоже, даже он может быть серьезным, когда того требует ситуация. Но настоящую кульминацию боя устроили близнецы. Максим и Марина, словно отражение друг друга, синхронно подняли руки. В воздухе мгновенно запахло озоном. Холодное пространство начало нагреваться, и я почувствовал шипение энергии. Огненный шар Максима столкнулся с ледяным вихрем Марины, создавая мощный взрыв, который смел очередную волну монстров. Их действия не просто дополняли друг друга, как я ожидал. Это была чистая синхронизация, движение, точность, взаимопонимание. Впечатляюще. Первый этаж был зачищен в таком темпе быстро, словно для отряда это была обычная тренировка. Пока все шло гладко, и ничто не предвещало беды. Елена отдала приказ двигаться дальше, и мы начали спуск на второй этаж. К нашему сожалению, бункер становился все мрачнее. Фонари, взятые с собой, выхватывали из темноты лишь уродливые детали. Обгоревшие стены, следы когтей, выцарапанные на стальной обшивке, и странные символы, выгравированные на дверях. Эти знаки что-то мне напоминали. Руны, да, точно руны. Как давно я их не встречал. Попытка людей создать аналог невероятным печатям бездны. Хах, да это, не расслабляйтесь, строго произнесла Елена, и ее голос мгновенно вернул меня к реальности. Ладно, к находке я еще обязательно вернусь. Елена вышла немного вперед, поравнявшись с Виктором. Несмотря на то, что она была физиком, в руках у нее оказался огнестрел. На пару с Андреем они высматривали возможную опасность. За близнецов переживать не стоило, двигаясь по коридору, они могли не опасаться атаки с какой-либо другой стороны, кроме как спереди. Однако тишина не продлилась долго. Стоило нам пересечь границу второго этажа, как монстры снова напали, будто выполняя чей-то приказ. На этот раз это были гигантские тени, напоминающие зверей с удлиненными конечностями, их движения были резкими и агрессивными. Виктор молча ринулся вперед, его кулаки с каждым ударом разбивали монстров, словно они были из стекла. Андрей прикрывал его фланг, стреляя с пугающей точностью. Каждая пуля находила цель, а стены за тварями покрывались отверстиями. Его сила действительно впечатляла. Я поймал себя на мысли, если дать ему в руки что-то мощнее, вроде автомата Елены, усилится ли его способности, или его воображение уже наделило этот пистолет статусом идеального оружия. Но размышлять было некогда, монстров становилось только больше. Пазл, резинка, приготовьтесь. К крикнула Елена. Я едва не поперхнулся. Нет, эти позывные, это просто цирк. Мне уже страшно, какой позывной выберут для меня. Однако времени на раздумья не было. Близнецы наконец показали, на что способны. Максим создал мощный столб огня, который тут же окутал водяной поток, вызванный Мариной. Образовавшийся пар стремительно взметнулся в воздух, с такой силой ошпаривая монстров, что их тела моментально покрывались волдырями. Кипящая кровь буквально разрывала их изнутри. «Вот это я понимаю командная работа», – пробормотал я, наблюдая, как близнецы, явно довольные собой, театрально вытирают несуществующий пот со лба. «Эй, я только начал входить во вкус», – возмутился Андрей, явно недовольный тем, что его оставили без цели. «Лучше бы радовался, что пар обошел нас стороной. Управлять таким потоком сложно, чтобы избежать случайных жертв. Основная масса врагов была уничтожена. Осталось всего несколько очагов сопротивления, которые мы зачистим в считанные минуты. Третий уровень встретил нас неожиданной тишиной, словно прятал свои тайны под покровом безмолвия. Елена скомандовала остановиться и обследовать помещение. С первых же шагов было ясно, что это место использовалось для чего-то важного. Стены были усеяны терминалами, которые давно вышли из строя. Однако их вид заставлял задуматься. Формы, линии, даже материалы выглядели чужеродными. Это был непривычный дизайн технологий псионического мира. Ох, ну нельзя же так, удержаться от желания залезть в терминалы и раскопать их тайны было просто невозможно. «Держите строй», — строго сказала Елена, прерывая мои мечтания. «Честно говоря, мне хотелось ее послать. Ну ведь я знаю, что смогу разобраться в этих устройствах». Но здравый смысл все же победил. «Пока место представляет опасность, мои желания лишь поставят команду под угрозу. Ладно, потерплю до окончания операции». Монстр напал внезапно, словно вынырнув из стен, как призрак. Это оказался огромный червь, чье тело едва помещалось в комнате. И ведь эта громадина устремилась прямиком на меня. Огромная пасть раскрылась, и я почувствовал, как холодный пот пробежал по спине. Но Виктор, словно гора, двинулся вперед и отбил тварь в последний момент. Его удар заставил червя отпрянуть. Я, стоя в стороне, осознавал, насколько уязвим в этой ситуации. Елена выстрелила длинной очередью, стараясь отвлечь чудовище на себя. Однако пули для этого червя были все равно, что комариный укус. Он лишь разозлился еще больше. И вот тут снова блеснул Андрей. Едва слышный хлопок, и в теле монстра появилась дыра диаметром не меньше полуметра. Тварь закрутилась, издавая жуткие звуки. Еще три выстрела, и червь, истекая остатками сил, распался на части, подобно другим астральным созданиям. Ну наконец-то хоть что-то интересное. Жаль только, что и это сдохло слишком быстро. Андрей ухмыльнулся, пряча оружие. Я же задумался. Видимо, сила его выстрелов действительно зависит не столько от оружия, сколько от его собственных желаний. Иначе как объяснить такие огромные отверстия в туше червя? На третьем уровне больше никого не обнаружилось. Очевидно, этот червь занимал все пространство, не оставляя шансов другим тварям проникнуть сюда. Хотя, судя по тому, что хвоста я так и не увидел, размеры этого существа могли быть куда больше, чем мы успели разглядеть. Когда команда спустилась на четвертый этаж, стало ясно, что-то изменилось. Воздух стал тяжелее, будто пропитался невидимой угрозой. Стены начали странно мерцать, словно пространство здесь было нестабильным. Холод пробрался в помещение, проникая под кожу и заставляя нас ежиться, хотя раньше подобного не было. Видимо, червь, не позволяя другим тварям подняться на третий этаж, усложнил нам задачу, создав здесь настоящую ловушку. «Готовьтесь, их будет больше», — лаконично сказала Елена, ведя группу вперед. Монстры появились почти сразу, словно тьма сама породила их. Первые десятки обрушились на нас из темных углов, заполняя коридоры. Существа выглядели более разнообразными и ужасающими, чем раньше. Огромные рогатые твари, излучающие глухой рык, перемешивались с изломанными, почти паукообразными фигурами, чьи конечности скребли по полу с раздражающим звуком. Виктор, как обычно, первым принял удар. Он уверенно шагнул вперед, четко выполняя свою задачу. Его руки, насыщенные псионической энергией, начали слегка светиться белым, почти ослепляющим оттенком. Каждый удар разносил монстров, не давая им добраться до остальной команды. Виктор держался уверенно, но даже он, казалось, ощущал возрастающую агрессию тварей. Андрей прикрывал его фланг, и на его лице мелькала тень удовольствия. Этот человек, без сомнений, адреналиновый наркоман. Меня это всегда раздражало, но в его эффективности нельзя было усомниться. Его пистолет работал идеально. Каждый выстрел находил свою цель. Существа словно замирали на долю секунды перед своей гибелью, пораженные его меткостью. «Экономьте силы, парни! Зачистка на подходе!» — крикнула Елена, подавая сигнал близнецам. Максим и Марина, как всегда, сработали как одно целое. Когда волна монстров стала критической, они активировали свою разрушительную комбинацию. Максим создал мощный огненный вихрь, который обрушился на врагов. Марина усилила его ледяным потоком, и их силы слились в мощный взрыв, уничтоживший сразу десятки тварей. Воздух наполнился резким запахом сгоревшей плоти и морозной свежестью. Обугленные останки покрыли пол, превращаясь в дымящиеся ошметки. Но монстры не отступали. Они приходили снова и снова. Каждая новая волна быстрее и свирепее предыдущей. Елена в это время координировала всех, не позволяя бою превратиться в хаос. Ее автомат гремел в режиме очереди, а псионические способности охватывали всю команду, поддерживая ее действия. Иногда я замечал, как от нее исходила едва заметная волна энергии, заряжая Виктора или направляя близнецов. Причина такого использования ее силы оставалась для меня загадкой, но я видел, что она четко знает, что делает. «Держитесь, мы почти закончили». Ее голос звучал твердо, даже несмотря на напряжение. Спустя 20 минут непрерывного сражения наступила тишина. Этаж был зачищен. Каждый из нас дышал тяжело, пот струился по лицам, но никто не был ранен. «Отличная работа», — сказала Елена, осматривая нас. «Возьмем несколько минут на отдых». «Госпожа, я думаю, на этом пора заканчивать», — пробормотал Максим, садясь на пол и устало вытирая пот с лица. «С каждым этажом их становится больше, а опасность резко возросла. Мне кажется, этого достаточно». Его логику можно было понять. «После зачистки мы нашли небольшое помещение, где решили передохнуть. Количество монстров действительно было чрезмерным, и даже короткая передышка никому бы не повредила. Кроме того, это давало нам время обдумать происходящее и обсудить планы». Максим первым решился высказать свое мнение. «Ты хочешь сдаться?» – резко спросил Андрей, вытирая кровь с лица и нахмурившись. «Мы так хорошо идем, веселье только-только начало набирать обороты. И ты хочешь отступить сейчас, железяка? Успокойся», – отрезала Елена. Ее голос был твердым, словно не терпящим возражений. «Максим, дело говорит. Раньше таких резких изменений не было. Монстры распределялись равномерно на первых 5-6 уровнях. Сейчас же все иначе. Возможно, отступление действительно будет разумным решением». Максим и Марина переглянулись, все еще тяжело дыша после боя. «Мы можем продолжать», — внезапно сказала Марина, не соглашаясь с братом. Ее голос был напряженным, но уверенным. После небольшой паузы она добавила: «Возможно, мы наблюдаем серьезные изменения, которые останутся здесь навсегда. Нужно очистить хотя бы еще один уровень, чтобы понять закономерность. Тем более, мы всегда зачищали минимум 5 этажей. Я не хочу, чтобы наша эффективность упала». Елена внимательно оглядела всех, оценивая состояние команды. «Я приму решение», — произнесла она, «но сначала мы отдохнем и придем в себя». Никто не возражал. Легкие каждого из нас все еще жгло от напряжения, и казалось, будто время остановилось. На фоне шумного дыхания бойцов и глухого гула странных механизмов я погрузился в собственные мысли. Этот бункер и его тайны не давали мне покоя. Если здесь удастся найти хоть что-то ценное, технологии, данные, артефакты, это будет переворотом. Местные ведь не могут использовать все это, а значит, за столько лет никто не уносил отсюда никакой информации. Сколько же догадок я смогу подтвердить или опровергнуть, если мы доберемся до сути? Прошло больше времени, чем планировалось. Вместо короткого привала мы провели в тишине целых 12 минут. Никто не торопил Елену с решением. Она размышляла, скрестив руки на груди, пока остальная команда пыталась восстановить силы. Наконец она подняла взгляд. «Мы идем дальше», — сказала она твердо. В ее голосе слышалась та уверенность, которая всегда вдохновляла нас. «Я знаю, что вы устали, знаю, что с каждым этажом будет все хуже. Но Марина права. Нужно понять, насколько сильно изменилось это место. Если мы уйдем сейчас, последствия могут быть куда серьезнее. Мы не сможем подготовиться к следующему разу. Это будет ад», — с довольной ухмылкой вставил Андрей, проверяя пистолет. Он явно наслаждался ситуацией. «Ух, повеселимся от души. Спускаясь вниз, я начал замечать странности. На стенах появились глубокие царапины, словно здесь прошло что-то огромное. Пол был покрыт следами сражений, обугленные пятна, замороженные лужи, трещины от ударов невероятной силы. Но самое странное – трупы монстров. Эти создания выглядели еще страшнее, чем те, с которыми мы сражались до этого. Их конечности были длиннее, тела массивнее, а их лица, на них были ужасные гримасы, как будто они в последние секунды жизни испытали невыносимую боль. «Это ведь не от наших действий», – пробормотала Марина, осторожно перешагивая через останки существа, напоминающего гигантскую летучую мышь. «Нет, но они мертвы», – хмыкнул Андрей, не сильно обеспокоенный. «Кто-то сделал за нас часть работы, будто нам хуже». Елена осматривала коридоры, ее взгляд был настороженным. Она явно что-то чувствовала. «Будьте готовы ко всему. Если они мертвы, то тот, кто их уничтожил, может быть еще сильнее». Ее голос прозвучал как предупреждение. Как только мы вышли на шестой этаж, стало понятно, что здесь все иначе. Освещение сменилось на зловещее тусклое мерцание, стены были покрыты странными символами, напоминающими детские каракули, но из них явно исходила какая-то энергия. «Опасность! Назад!» Резко у нас всех прозвучал отстраненный тон Софии. Единственный оставшийся член отряда, кто не могла нормально сражаться, должна была предупредить нас в случае чего-то непредвиденного. Прямо как сейчас, и тогда они появились. Высокие гуманоиды с бледной кожей, полностью лишенной черт лица, но с невероятно четкими, грациозными движениями. Эти существа были частью астральной материи, но с куда большей концентрацией и силой. С ними будет нелегко. «Соблюдаем строй», — скомандовала Елена, но уже через секунду все пошло не так. Существа двигались с пугающей скоростью. Один из гуманоидов бросился на Виктора, с силой, от которой его на мгновение пошатнуло, несмотря на его усилия, да и реакции тому явно не хватило четко среагировать. Другие начали целенаправленно атаковать близнецов, понимая, что они представляют наибольшую угрозу. Андрей быстро выстрелил в ближайшую цель, и это повалило противника на смерть, но я увидел, как зрачок киборга дернулся. Кажется, он получил легкую отдачу, отчего скорость его выстрелов заметно упала, и многочисленные твари получили возможность прорвать нашу оборону. Максим и Марина пытались атаковать совместно, создавая мощные огненные и ледяные потоки, но гуманоиды стали избегать прямых столкновений, показав еще одну неприятную способность. Те умели уходить в тень. Елена оставалась на месте, координируя всех. Теперь я видел, как ее щупальце телепатии сеткой раскинулось на весь отряд. Но одна из тварей, казалось, специально пошла на нее, заставив ту сцепиться в ближнем бою. Благо сил девушки было не занимать, и та попросту выломала руки твари, а после одним пинком съела голову с плеч. На все про все ушли жалкие секунды, однако этих секунд тварям хватило. Она заметила угрозу и бросилась защищать близнецов, к которым подобрались из тени пару существ, оттолкнув их в сторону. Но существа оказались быстрее, чем он смогла бы сама уйти из-под атаки. Острые когти глубоко врезались в ее бок, отбросив ее к стене. «Елена!» – закричала Марина, забыв об позывных. Ее голос дрожал. Виктор тут же переключился, обрушив свой кулак на напавшего монстра. Его удар был невероятной силы, явно вложился по полной, и гуманоид исчез, но это стоило драгоценных секунд. Елена попыталась подняться, но рана была серьезной. Она зажала бок рукой, и ее лицо исказило боль. «Надо отступать», – прошептала она, но ее голос был слабым. Слишком слабым даже для такой раны. Группа замерла. Без Елены все начало рушиться. Близнецы растерялись, их атаки стали менее слаженными. Виктор весь покрылся потом, будто не знал, что ему теперь делать, и хоть функции свои он выполнял, но явно хотел что-то сказать, что в пылу схватки могло восприняться неправильно. Только Андрей продолжал методично выкашивать каждую тварь на пути, но даже он заметно посерьезнел. Монстры начали теснить нас, их движения были четкими и организованными. Вот как доска то перевернулась, стоило командиру выйти из строя. Неприятная ситуация. Нус, ничего, зато мне теперь будет проще развернуться. Глава 15. Ну что, весело тебе, блин? Стало веселее, долбанав-то кусок. Мария кричала на Андрея, ее голос дрожал от ярости. Эмоции буквально переливались через край, и девушке, казалось, было просто необходимо вылить все это на самого раздражающего ее человека. А кто мог бы подойти для этой роли лучше, чем наш железоголовы. Справедливости ради, Андрей воспринял это на удивление спокойно. Он даже не пытался отшучиваться, а просто молча слушал, опустив взгляд. Пожалуй, впервые за все время он вел себя по-настоящему адекватно. Что ж, стоит его за это похвалить, может быть, позже. Мария, надо думать, как выйти отсюда, с явной тяжестью вмешался Виктор. Голос его был хриплым, дыхание неровным, а сам он выглядел откровенно ужасно. Мужчина был далеко не в лучшей форме. Его тело ослабло, руки обвисли вдоль туловища, и даже простое движение давалось ему с огромным трудом. Что уж говорить, если эти твари смогли пробить даже Елену, чья выносливость была на уровень выше, чем у него. К счастью, у него не было глубоких ран, но даже так он едва держался. Сейчас он не боец, с близнецами ситуация обстояла получше. Фактически они единственные, кто не пострадал, не считая еще меня. Но даже несмотря на это, они явно были на взводе, нервничали сильно. Особенно их беспокоило состояние нашего командира. Елена лежала на старом, потрепанном столе в центре комнаты. Она была без сознания, но хотя бы дышала. Это уже что-то. Ее состояние, по крайней мере, не ухудшалось. Мы все замерли в этом странном, напряженном молчании. Словно сама тишина в комнате напоминала нам. Время уходит, а монстры там, за стенами, наверняка уже ищут способ нас добить. Все это лишь кусочки пазла, которые составляют общую картину ситуации, в которой мы оказались. Мы сидим в небольшой комнатушке, к которой еле-еле пробились, а дверь завалили местной мебелью. Она оказалась достаточно тяжелой, чтобы стать надежной преградой. Эти монстры, какими бы жуткими они ни были, не обладают такой уж потрясающей физической силой, чтобы одновременно выломать дверь и пробить баррикаду. На время мы в безопасности. Жаль только, что это на время слишком хрупкое. У этих тварей когти острые, как бритвы, и если они решат, то нас отсюда все равно смогут выкурить. Да что там, они же по теням перемещаются. В любой момент могут проникнуть сюда, минуя баррикаду. Но пока этого не случилось. И это, как мне кажется, снова подтверждает мои мысли об их разумности или хотя бы зачатках разума. Они словно решили поиграть с нами, помариновать. И, надо сказать, у них это получается. Судя по состоянию команды, еще немного, и нервы у них не выдержат. Я отвлекся, погрузившись в свои мысли, и пропустил часть разговора. Кажется, обсуждение уже накалилось. Надо обвалить это место. К черту бункер и его сохранность. Просто уничтожим его, и все тут, громко заявила Марина. Так-так, погоди-ка, какой еще уничтожить? Я согласен с сестрой, подхватил Максим, кивнув в знак поддержки. Это уже выходит за рамки. Мы зашли всего на пятый этаж, а представить, что нас ждет дальше, даже страшно. Думаю, мы с сестрой сможем подорвать вход, а если повезет, то и несколько этажей обрушим. Я едва удержался от саркастического смешка и поднял бровь. Серьезно? Подорвать? Я уже был уверен, что смог оценить их уровень сил, а теперь они заявляют такое. Они не переоценивают себя, случайно, ребятня, вы, конечно, можете подрывать что угодно, вставил Андрей, криво усмехнувшись. Только есть одна проблемка. Для этого нам сначала выбраться надо. Хех, не знаю, как вы, но я под завалами уже бывал. И скажу вам, даже для такого несгибаемого человека, как я, это так себе удовольствие. Значит, будем выбираться, железка, огрызнулась Марина. Тебе ли наши мысли поправлять? Вот, ей-богу, зря Елена сделала ее своим заместителем. Я понимаю, что вариантов было немного, но девчонка в критических ситуациях слишком поддается эмоциям. Малышка, начал Андрей с насмешливой улыбкой, я, конечно, могу героически прорваться, отвлечь всех на себя, дать вам шанс сбежать и, как в кино, выбежать за вами в последний момент. Но проблема в том, что вы не сможете взять нужный темп, не с Еленой на руках, да и Витя сейчас далеко не в лучшей форме. А эти твари, между прочим, когти наточили, будто специально под нас. Я тяжко вздохнул, едва сдержал раздражение. Мне точно нужно будет поговорить с Еленой после этой миссии. Понимаю, личные предпочтения, понимаю, что ее лидерство обеспечивает слаженность команды. Но то, что я вижу сейчас, нет, так не пойдет. Я уже молчу о заниженных способностях ребят. Они действуют эффективно, их силы впечатляют, но уровень явно не соответствует моим ожиданиям. Или я недооценил противника, или неправильно оценил возможности псиоников. А может быть, Елена намеренно не дает ребятам раскрыться. Если последний вариант окажется верным, я буду очень разочарован. Что это? Она боится потерять контроль над ними, не хочет остаться позади или стать слабее на их фоне, или просто не замечает, что ее отряд способен на большее. Как бы там ни было, одно очевидно. Этот отряд способен работать куда более эффективно. Если какие-то предрассудки мешают достичь максимального результата, моя обязанность – это исправить. Но сначала надо спасти эту команду, а заодно убедить их оставить в покое все ценное, что здесь еще осталось. Ладно, я громко хлопнул в ладони, привлекая к себе внимание. Можете продолжать строить свои гениальные планы, только сперва откройте мне дверь. Я кивнул в сторону заваленного выхода, где громоздились шкафы, столы и мелкий хлам. Мог бы убрать все это сам, но знал, что они попытаются мне помешать. А мне не хотелось, чтобы все закончилось банальной дракой. Мои слова, однако, не произвели ожидаемого эффекта. Группа быстро вернулась к своим обсуждениям, словно меня вообще не существовало. Лишь Андрей, стоявший в стороне, взглянул на меня с любопытством, но вмешиваться не стал. Что ж, другого выхода нет. Придется действовать напрямую. Я направился к завалу и без лишних слов начал отодвигать шкаф. «Ты что творишь?» Мария развернулась ко мне, ее голос резанул по ушам, словно внезапный визг тормозов. Ее рыжие волосы, собранные в небрежный пучок, тряслись, когда она подошла ближе. Гнев в ее голубых глазах искрился, будто она готова была вот-вот ударить меня. «Говорить всякий бред, это одно», — продолжила она, маша руками, «но ты решил нас всех угробить. Жить расхотелось, старик», — она перешла на крик, но я лишь молча кивнул сам себе. «Хорошо знать, как вывести человека на диалог. Во-первых, я никого подставлять не собираюсь. Во-вторых, умирать мне тоже не хочется. Поверьте, в этом нет ничего приятного, чтобы повторять. В-третьих, если вы пораскинете мозгами, то поймете, толк от этой баррикады был в первые минуты. Сейчас она только мешает. Ну и в-четвертых, ваш план мне не нравится, поэтому я решил реализовать свой», — спокойно ответил я, стараясь не повышать голос. Мария смотрела на меня так, будто я говорил на совершенно чужом языке. «Дед, ты таблетки не выпил? Какой план? Что ты собрался воплощать? Ты видел, кто за дверью? Сядь на место и не беси меня». Сначала она пыталась говорить спокойно, но к концу все же сорвалась. «И почему, дед? Мне всего-то немного больше 40. Даже по человеческим меркам это еще не старость. Да, я вступаю на эту дорожку, и тело, которое оставил предыдущий владелец, изрядно изношено. Но это все равно оскорбительно. А я бы посмотрел на нашего новичка», — неожиданно вмешался Андрей, бросив на меня оценивающий взгляд. Его тон звучал спокойно, но в голосе угадывалась явная насмешка. «Этот дедуля отправил меня в нокаут, даже не напрягаясь. Даже наша красотка так не умеет. Думаю, его фокусы нас еще удивят. Железка, ты бы лучше помолчал», — резко оборвала его Мария, скрестив руки на груди. «Ну что он может сделать? Ты ведь читал его досье. Прошло всего несколько недель с момента, как он пробудился. Ни знаний, ни практики, ни опыта. А даже если бы он что-то знал, то со своим старческим мозгом вряд ли смог бы применить это толково». «Старческим мозгом? Вот уж благодарность за попытку помочь». Максим, до этого молча наблюдавший за разговором, наконец вмешался. Его голос прозвучал спокойно, но в нем сквозила твердость. «Сестра, так-то ты права, но что нам терять?» Он медленно обвел меня взглядом, будто оценивая каждую деталь. «Я тут подумал, мистер Ройко прав. Эти существа перемещаются через тьму. Если бы захотели, уже давно пробрались бы сюда. В таком случае наша баррикада стала бы ловушкой для нас самих. Ройко первый, кто это понял. Если у него есть план, почему бы не попробовать? Тем более, он ведь один собирается его выполнять». Максим повернулся ко мне, ожидая подтверждения. Я лишь хмыкнул, стараясь скрыть легкое раздражение. «Все логично. Я знаю этих ребят всего несколько часов, они меня, еще меньше. Разумеется, их решение основывается на том, что мой план не затрагивает их напрямую. Немного обидно, конечно, но с другой стороны, справедливо. Они не обязаны ценить меня только за факт моего вступления в их ряды». Поняв, что две из трех говорящих голов оказались на моей стороне, я уже безо всяких задержек подошел к завалу, легко подхватил шкаф, сдвинул его в сторону, затем распахнул дверь. От моих действий Мария даже отпрянула назад, ее лицо исказилось от удивления. Она явно не ожидала, что в моих силах окажется подобное. «Дед, ты же эктопсионик, практикуешь психометаболизм?» – спросила она, и в ее голосе впервые за весь разговор прозвучала не злость, а легкая растерянность. «И его тоже», – спокойно ответил я, позволяя себе легкую ухмылку. Не дожидаясь их дальнейших вопросов, я двинулся в сторону своей цели, находившейся в центре комнаты. В теории я мог бы справиться с задачей и своими силами. Это было бы не только полезной тренировкой, но и наглядной демонстрацией. Тем более, что эти твари, если разобраться, не столь опасны, как кажутся на первый взгляд. У них есть три ключевых преимущества: скорость, всепробивающая атака и возможность перемещаться через тени. Это делает их идеальными убийцами-ассасинами. Они способны вынырнуть из тени, нанести рану и тут же исчезнуть. Если бы они действовали поодиночке, угроза была бы минимальной, но в стае они заваливают количеством. Их когти – грозное оружие, которое пробивает практически любую броню, а паралитический эффект делает их атаки еще опаснее. Однако эти преимущества дополняются существенными недостатками. Их защита и физическая сила оставляют желать лучшего. Виктор, самый слабый в отряде, оправившись от первого шока, легко пересилил одну из тварей. Андрей, не справившийся с первой атакой, проиграл лишь из-за давления ситуации и собственной паники. Если бы они не растерялись, то смогли бы спокойно доставить Елену в безопасное место и сами разобраться с этой мелкой угрозой. Ну да ладно, сейчас о мне и моих силах. Как уже сказал, одной псионики хватит, чтоб справиться с этим местом. Но во-первых, еще 10 этажей ждут снизу, а я очень хочу к ним добраться и закрыть этот чертов разлом, чтобы вдоль и поперек без ограничения времени его облазить, так что силы надо распределить бережно. Ну и во-вторых, у меня есть желание даже более сильное, чем опробовать мою псионику в деле. Так ли много у меня будет возможностей на практике проверить мощь человечества из прошлой эры? От этой мысли на моем лице аж воссияла улыбка. Мария не знала, что хуже. То, что этот престарелый чудак, едва успевший к ним присоединиться, решил выйти наружу, или то, что все остальные позволили ему это сделать. Ее мнение оказалось в меньшинстве, хотя она заместитель, и ее слово должны было быть последним. Ну и пусть, подумала она, окинув взглядом их временное убежище, прежде чем перевести его обратно, внимательно наблюдая за тем, что происходило снаружи, через небольшую обзорную щель в металлической двери. Никто не должен был покидать убежище, неизвестные твари в нее не полезли, тут был шанс выжить. Это была базовая аксиома выживания, но дед ее проигнорировал. Что он собирался делать, Мария понятия не имела. Сил у него, конечно, было много, госпожа Елена сделала отдельный акцент, когда скидывала им досье на этого Ройка. Ди и не стоит забывать, как он швырнул шкаф, словно тот был сделан из картона, а ведь на деле цельнометаллический, который они все вместе перетащили, когда завалились сюда. Но сила – это лишь часть уравнения. Без знаний, без опыта она часто оборачивалась против самого носителя. А уж Ройка их быть не могло. Позднее пробуждение, никакой практики. Все это наталкивало на мысль, что в голове новобранца только самоуверенность и желание доказать, что он чего-то стоит. Мария хотела остановить его, заставить вернуться и не лезть туда, где он не продержится и минуты. Но сначала мальчики встали на его сторону, а потом, как ни странно, что-то в его спокойствии сдерживало девушку. Возможно, она просто хотела, чтобы он действительно оказался способен вытащить их из этой западни, каким бы абсурдом это ни казалось. Ройка двигался уверенно, его походка была расслабленной, будто он и не выходил в логово теневых тварей, а просто прогуливался в парке. Секунду спустя Мария заметила его цель – старый терминал. «Черт побери, терминал!» Девушка невольно усмехнулась. «Эта древняя штука, пережившая тысячи лет и смену эры, была полностью бесполезна. Многочисленные отряды специалистов пытались ее активировать с первого дня, как обнаружили бункер. Ни один из их девайсов не смог с ней синхронизироваться, а на попытки человека взаимодействовать с терминалом, последний тупо не реагировал. Ничего удивительного, технология была из другой эпохи, буквально. Ну все, мелькнула мысль у Марии, дед решил умереть, раз уж даже не пытается скрываться. Она продолжала наблюдать за ним, выискивая признаки опасности поблизости. Существа шевелились в тени, их движения были плавными, как у хищников перед прыжком. Сердце замерло, когда одно из них рвануло к Ройка. Ему конец, и тут вспышка. Слепящий заряд плазмы выжег существо в паре метров от деда. Девушка моргнула, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. Вторая вспышка. Третья. Монстры, что успели подкрасться, исчезали, словно и не существовали. Что за? На потолке выдвинулись турели, ржавые, с металлическими клепками, но они двигались уверенно, словно их только что смазали и обновили. Турели автоматически прицеливались, выпуская очереди плазмы, которые выжигали врагов, не давая им приблизиться. Ройка даже не обернулся. Он стоял у терминала уверенно что-то там набирая, пока на лице у того была блаженная улыбка, будто все это было частью его плана. Не может быть, эта мысль звенела в голове девушки, пока что-то вокруг не начало меняться. Щелчки. Волна щелчков, похожая на цепную реакцию, что сменилась легкой вибрацией в стенах, что набирало обороты. Затем свет. Сначала загорелись аварийные лампы, затем мягкое освещение залило все пространство бункера. Потолочные панели открывались, выпуская дополнительные турели и защитные механизмы. Где-то вдалеке завелись сервомоторы, и Мария со всем отрядом услышали низкий гул систем, которые долгое время пребывали в спячке. Все это теперь работало. Постепенно осознание накатывало на девушку, будто тяжелый вал. Этот старик, он взломал систему бункера. Тот самый терминал, что все считали бесполезным, дед не просто так с ним взаимодействовал. Ройка смог его активировать. И эта легкость, эта уверенность, с которой он шел к цели, будто изначально знал, что у него все получится. Но откуда, как, что за человек попал к ним в команду, раз смог пробудить от древнего сна технологию, читая человечество считало непостижимой для самих себя. Глава 16. Почему великие создатели создали нас, повелителей технологий? У нас нет столь невероятных магических сил, как у других повелителей. С наших рук не струится пламя, мы не можем управлять тенями, свет в наших руках не очищает от грехов. Все, что мы делаем, это создаем. Создаем, прогрессируем, развиваемся с поразительной скоростью. Но разве этого достаточно, чтобы выделить нас среди прочих? Разве другие повелители со временем не станут такими же технологически развитыми, как и мы? Время неумолимо идет вперед, развитие не стоит на месте. Что мешает повелителю огня использовать огнемет? Или повелителю иллюзий, внедрить маскировочные устройства? Абсолютно ничего. Они могут пользоваться всеми прелестями технологий, которые мы создаем. Но вот чего они никогда не смогут достичь, это той глубинной связи с холодным металлом, которую имеем мы. Создатели, эти великие существа, заложили в нас нечто уникальное. Они оставили в самой глубине нашего бытия специальные ключи, которые делают нас особенными. Эти закладки работают и в обратную сторону. Другие повелители, какими бы могучими они ни были, не могут до конца понять принципы науки. В них живет какое-то подсознательное отторжение, не позволяющее им раскрыться через технику. Но мы, другие повелители технологий, не просто лишены этих ограничений. Наоборот, мы раскрываем себя лишь через машины, механизмы, устройства. Мы чувствуем их на глубочайшем уровне, будто они – продолжение нас самих. Мы понимаем их принципы, взаимодействуем с ними, как с живыми существами, которые в ответ открывают нам свои секреты. И в этом наша сила. То, что создано нашими руками, работает на пределе своих возможностей, именно в наших руках. Даже получив нечто, созданное чужими, мы не просто освоим его, мы раскроем его секреты, возможно, даже те, о которых его создатель не догадывался. Когда мы направлялись сюда, я уже догадывался, что нас ждет. Слова о том, что здешняя техника недоступна людям, рассказы о технологиях прошлой эры, все это наводило на определенные мысли. Но когда мы вошли внутрь, я заставил себя сохранять хладнокровие, заставил соблюдать строй, наблюдать, ждать. Пусть мне пришлось увидеть слабости отряда, с которыми еще предстоит поработать. Пусть пришлось позволить Елене получить тот удар, но это все не напрасно. Магия прошлого мира, ее больше нет в воздухе. Мир утратил связь с великим космосом, а Земля, когда-то пропитанная невероятной энергией, превратилась в бесплодный прах. Но даже в этом мире, изувеченном временем, наследие прошлой эры продолжает сохранять отголоски силы. Накопители магии, простые с виду батареи, удерживающие ману, стали настоящим сокровищем для этого времени. Весь бункер был построен на этой энергии. Каждая деталь, даже генератор электричества, зависели от магической силы, что питало их изнутри. Здесь, в этом забытом месте, сохранился наглядный пример пути, которым шла древняя цивилизация. Сочетание техники и магии, научная рациональность и магическое воображение были сплетены, чтобы породить возможности, немыслимые для простых смертных. Ах, меня снова уносит. Но поймите меня, я, прародитель, я живу, чтобы наблюдать за достижениями других рас. Я всей своей сущностью стремлюсь понять, как далеко может зайти развитие технологий, какие формы она примет, в каком направлении разовьется. И все же не могу не отметить иронии. Местные, которые сейчас называют этот мир своим домом, не могли взаимодействовать с бункером. Они были лишены самой основы, что двигало эту технику. Маги, их тела, лишенные даже намека на энергию великого космоса, оказались бессильны перед механизмами, для которых магия была столь обыденной. Именно это слово, пожалуй, подходит лучше всего. Магия в прошлом мире была чем-то само собой разумеющимся. Создается ощущение, что этот мир был настолько пропитан силой, что ее присутствие воспринималось как данность. Даже не уверен, что ее специально добавляли в конструкции, она просто была частью реальности. Но я не местный, я прародитель. Хотя в этом теле нет ни капли энергии великого, терминал, что я нашел, все еще был пропитан магией. Мне нужно было всего лишь создать канал из кристалла, нечто вроде провода, только сделанного из чистой псионики, чтобы обойти ограничения. Да, это урежет срок службы терминала, в масштабах тысячелетий он выдержит лишь несколько столетий, но для моих целей этого более чем достаточно. К тому моменту, как конструкция выйдет из строя, я уже добуду все, что мне нужно, и, возможно, найду аналог. Изначально я опасался, что псионика не сможет взаимодействовать с магией. Когда я впервые попытался проникнуть внутрь, барьер не поддался, и на мгновение я подумал, что мои худшие опасения подтвердились. Но затем я усилил давление и пробился. Теперь, когда система подчинена, я полностью контролирую этот этаж. Вся зачистка будет завершена с минимальными усилиями. Взлом остальных систем – лишь вопрос времени. Правда, есть нюансы. Спуститься все же придется лично. Разлом я не смогу закрыть дистанционно, а система видеонаблюдения здесь довольно своеобразная. Камеры расположены так, что вести прицельный огонь по врагам через турели будет крайне неудобно. Эх, вот если бы мои собственные глаза были со мной, с ними я бы не просто смог взломать этот бункер, я бы уже знал о нем все. Каждая защита пала бы еще до того, как ее попытались активировать. Бункер был бы зачищен в рекордные сроки, а эффективность моих действий заставила бы других завидовать. Я бы буквально видел каждый процесс, каждую тонкость системы. Но сейчас остается только надеяться, что мои глаза не попадут в плохие руки. Я сделал все, чтобы они не достались к Эскилу. Замаскировал пути, запутал следы. Но кто знает, как повернется судьба. Мир – штука непредсказуемая. Впрочем, в вопросах судьбы ясность могли бы дать только Меридия или господин Маргат. Вот почему Тикта отверг их, почему отказался от их силы, от их прозрения. «Ройка!» – раздался голос подозрительно близко, вырывая меня из мыслей. Я обернулся и увидел близнецов, Макса и Марию. «А я думал, вы в своем укрытии останетесь, пока я тут убиваюсь», — хмыкнул я, скрывая раздражение, которое накатывало из-за собственной глупости. Лора прищурилась, ее взгляд стал слегка обиженным, а Макс отвел глаза, выражая явное чувство вины. Забавно, как они всегда дополняют друг друга, даже эмоции. «Прости, Ройка», — начал Макс, как обычно, взяв на себя роль голоса разума. «Мы просто не ожидали такого от тебя. Да и ты же понимаешь, сколько вопросов теперь возникло из-за всего этого. Придется на них ответить, когда мы закончим». Я замер, хлопая глазами, осознавая, что только что выдал себя с головой. Все это время, пока я наслаждался исследованием технологий бункера, я напрочь игнорировал тот факт, что мои действия кто-то наблюдает. Арк, если задуматься, я ведь действительно показал то, что даже самый талантливый псионик не мог бы провернуть, не обладая глубокими, специфическими знаниями. Теперь начнутся вопросы. Как я это сделал? Откуда у меня такие навыки? Можно ли повторить? С одной стороны, это могло бы сделать меня куда более ценным в их глазах. Но с другой, люди наверху, не имея толкового рычага давления, могут решить, что проще меня устранить. Их логика проста. Если я смог, значит, кто-то другой тоже сможет. Они даже не попытаются понять, что мои знания уникальны. Да твою шестеренку. Только я успел получить настоящее удовольствие от чего-то настолько необычного и захватывающего, как тут же пришлось жалеть. Почему я сразу не продумал последствия? Почему не предвидел возможные проблемы? Да потому что дурному прародителю захотелось поиграть с игрушками этого мира. Ройка, вы в порядке? Голос Макса вновь вернул меня в реальность. Кажется, мои эмоции были слишком очевидны, и теперь на меня смотрели с беспокойством. Я шумно выдохнул, стараясь взять себя в руки, и выдавил улыбку. Все в порядке, ребята. Когда понадобится, отвечу на все. Но, если честно, теперь уже поздно сожалеть. Мне придется работать с тем, что есть. Пусть я и поддался слабости, это уже не изменить. Главное теперь, извлечь максимум пользы из этой ситуации. Например, Елена. Она все равно должна узнать хотя бы часть правды. Играть в амнезию дальше просто глупо. Конечно, я не уверен, стоит ли раскрывать свою истинную природу, но заручиться ее поддержкой было бы крайне полезно. Ладно, этот этаж зачистили, сказал я наконец ровным, почти холодным тоном. Отправьте Виктора с Еленой наружу. Пусть займутся нашей командиршей, а мы идем дальше. Осталось еще пару этажей, и громилам уже не хватит уровня, чтобы справляться. Я ожидал, что близнецы снова начнут спорить, но на этот раз они только молча кивнули и отправились выполнять приказ. Видимо, все-таки удалось произвести на них впечатление. Что ж, это уже можно считать частичной победой. Одна из причин моих действий была именно в том, чтобы поднять свой авторитет. Может, позже кто-то и спросит, почему я сразу не использовал свои силы, но это легко списать на приказ не вмешиваться. Сейчас это не важно, все остальное подождет. Главное, завершить начатое здесь и подготовиться к следующему шагу. Вопросы будущего придется решать по мере их появления. Мы продолжили путь в тишине, оставив Виктора и Елену на поверхности. Состав отряда сократился до минимума. Близнецы Максим и Мария, всегда старающиеся держаться вместе, и наш неугомонный Андрей, что того и гляди просто кинется куда-то вперед, забим на все и вся. Кажется, увидим демонстрацию от меня, в нем что-то щелкнуло, и теперь тот тоже хочет себя проявить. Благо он пока что меня слушается и не подставляет никого. Поначалу все шло гладко. Астральные монстры пока еще не представляли серьезной угрозы. Я без особых усилий активировал систему защиты через планшет, в торопях собранные из стороннего терминала и пары деталей, созданных эктопсионикой. Повозиться пришлось с тем, что работал удаленно, но лишние полчаса времени стоили этого комфорта. Большинство ловушек работали как часы. Турели, энергетические барьеры, скрытые плазменные разряды – все это превращало монстров в беспомощные кучки мерцающей субстанции. Близнецы напряженно следили за всем этим, но в бой не ввязывались. Однако чем глубже мы спускались, тем сильнее становилось понятно, на самой глубинке будет совсем тяжело, возможно, даже местной безопасности не хватит. На одном из этажей мне пришлось задействовать сразу три системы защиты, чтобы остановить громилу, покрытого мерцающим астральным светом. Его удары по барьеру первые, что смогли оставить трещину на защите бункера. Это, что ж за чудища ждут впереди? Спросила Мария тогда, сжавшись за спиной Максима, глаза ее не отрывались от монстра, что так настойчиво старалось пробиться к нам. Я молча активировал энергетическую решетку, но чудовище, кажется, только разозлилось. Его удар снизил заряд барьера на треть. Пришлось быстро находить в списке противодействий что-то поубойнее, и новый выстрел пробивным снарядом таки упокоил громилу. «Идем», — бросил я, не оглядываясь. «Держитесь рядом и не пытайтесь стать героями». Последнее я говорил, подчеркивая каждое слово, и в основном обращался к Андрею. И так еле успел закончить ставрю, прежде чем этот бросился бы в атаку. Каждый следующий этаж оказывался сложнее. Монстры начали действовать координированно, словно понимали, что системы можно обойти. Они прорывались, пробуя разные тактики, и даже однажды чуть было не застали нас врасплох, появившись из вентиляции. Я успел вовремя среагировать, перекрыв путь турелями и активировав термическую ловушку. Что это за твари? Максим тяжело выдохнул, когда последний монстр рассыпался в пыль. Астральная энергия может порыть самых разных существ. Мы все еще не видели чего-то поистине страшного, так что не беспокойтесь, пробормотал я, проверяя по чертежам, что будет дальше. Не высовывайтесь. Дальше все продолжало набирать обороты. Монстры становились массивнее, их тела искрились энергией, а движения были пугающе точными. Один из них, огромный трехрукий громила с крыльями из света, выдержал три залпа из турели, прежде чем окончательно исчезнуть. Они, странные, нечестно, когда такая мощь ничем не компенсируется, после очередной сдохшей твари молвил неожиданно для других киборг. Я на это мог лишь хмыкнуть. Парень то улавливает самую суть. Да, у астрала есть поистине нечестное свойство в этом плане, но он реально пожаловался. Чего-то по-настоящему серьезного мы не встретили, так, мелочи старшилок не более. Когда мы добрались до предпоследнего этажа, напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Стены мерцали странным фиолетовым светом, и казалось, что за каждым углом нас кто-то наблюдает. Мария едва не закашлялась, бедняга, без синхронизации с братом ее устойчивость к давлению астрала пошатнулась, но ничего, недолго осталось, а полученный сегодня опыт поможет ей не быть устойчивее в будущем. «Эти твари будто знают, что мы здесь», – прошептала она. «Знают и уже давно», – коротко ответил я, вводя очередную команду на планшете. Так мы и добрались до 15-го этажа, с небольшими трудностями к концу, но все же системы отработали свое на отлично, а я смог по достоинству оценить их. Цивилизация прошлого была на невероятном уровне, если судить по людским меркам, и на очень достойным по моим собственным. Конечно, им было далеко до вершин круговерти технологий, но сравнивать нас глупо, люди раса всеобширная, развивается десятками и сотнями направлений, и сам факт, что их разработки смогли порадовать меня, достоин уважения. Но когда мы дошли сюда, эх, вот надеялся, что в глубине души, что обойдется, что мы так и не встретим чего-то по-настоящему страшного. Но удача, видимо, помахала нам ручкой и ушла. Из тьмы вынырнуло нечто, что не поддавалось никакому логическому описанию. Его размеры превосходили все, что я видел ранее, и казалось, что само пространство сгибается вокруг этой массы. Чудовище было не столько телом, сколько ужасом, принявшим материальную форму. Огромное туловище, покрытое бесчисленными глазами, которые вращались хаотично, будто пытались разглядеть все и всех одновременно. Некоторые из них светились холодным светом, другие были налиты густым багровым оттенком, напоминающим кровь. Их взгляд вызывал странное головокружение, как будто эти глаза заглядывали прямо в душу, вытягивая из нее скрытые страхи. Мерцающая кожа существа была покрыта блестящей слизью, в которой дрожали и перекатывались формы, словно внутри двигались еще какие-то существа. Длинные щупальца, извиваясь, тянулись в нашу сторону. Они были покрыты шипами и мелкими ртутными пузырями, которые лопались, выпуская едкий дым. От каждого движения щупалец воздух вокруг монстра завихрялся, и я почувствовал, как холод пробирается ко мне, будто вырывая тепло из самого сердца.